Здравствуйте, Анна Сергеевна. Кто спрашивает? Меня зовут Никонов Александр Александрович, микрофинансовая компания LimeZaim. Идет запись разговора. Анна Сергеевна, верно? Верно. А у вас задолженность данной организации 24 160 рублей, количество дней просрочки 110. Скажите, по какой причине не оплачиваете? Разве это имеет какое-то значение? Ну, это вопрос. Вы можете на него отвечать, можете не отвечать. Ну, раз могу не отвечать, тогда я предпочитаю не отвечать. Анна Сергеевна, скажите, по анкетным данным что-то у вас менялось? Нет. Адрес регистрации можете мне продиктовать? Нет, по телефону не могу. Но могу сказать, что ничего не менялось. А номер телефона, на который я сейчас звоню, он является для вас приоритетным? Вы им пользуетесь? Да. Хорошо. Должен довести до вас последствия неоплаты. В случае неоплаты в будущем возможно переуступка права требования по 382 Гражданского кодекса Российской Федерации. Также нарушается статью 810, по которой были обязаны возвратить сумму займа в сроки в порядке, которые предусмотрены договором займа. Также возможно судебное разбирательство, после которого долг передается судебным приставам, которые в свою очередь могут наложить арест на половину заработной платы. При отсутствии постоянного места работы могут арестовать банковские счета и вклады. Может случиться так, что я выиграю суд, и ничего этого не будет. Может же такое быть? Может. Почему об этом не говорите? Анна Сергеевна, да. А в каком плане выиграете? В прямом плане выиграю. Ну, у вас задолженность же в любом случае останется. Не будет такого, как что это, вы вообще ничего платить не будете. Нет, смотрите, вам... Не, может быть, задолженность останется, но в судебном порядке вы ее взыскать не сможете, потому что вам будет отказано в иске. Всего-то навсего. Ну, возможно, будет и такое. Возможно. Я вам сейчас озвучу последствия неоплаты, которые возможны. Да, ну а возможно, будут, что ничего а этого не будет. И не будут. Да, да, да. Ну, да, да, да, я не утверждаю. Точно не говорю, что так будет. Анна Сергеевна, компания LimeZaim выставляет вам требование внести сумму для продления как минимум 14 718 рублей 20 копеек в течение 3 дней, то есть до четверга. Скажите, вносите, да, нет? Нет. Не вносите. Анна Сергеевна, требование вам выставлено, последствия озвучены. С компанией LimeZaim можете связаться по горячей линии 8 800 735 15. Вот, на этом я с вами прощаюсь. Всего доброго. До свидания. Пока. Здравствуйте, компания «Баофинансы», специалист Лена Уганна Викторовна. Идется запись разговора. Анна Сергеевна, это вы? Да. Анна Сергеевна, у вас имеется задолженность перед микрофинансовой компанией «Платиза.ру». У вас период просрочки 101 день. На сегодня у вас имеется долг на сумму 31 223 рубля. Вам нужно оплатить этот долг сегодня-завтра для полного погашения и закрытия вашего займа. В какой день вы сможете произвести оплату? Не намерена обсуждать свои финансовые вопросы с посторонними людьми. Ну, не посторонние мне люди. Вы посторонние люди для меня, потому что мне кредитор уведомления о привлечении иного лица не присылал. Мы работаем с компанией «Платиза» по агентскому договору. Это статья 1005 Гражданского кодекса Российской Федерации. Компания «Платиза» не обязана вам присылать оповещение, потому что вы не являетесь стороной агентского договора. Да, теперь а как насчет... Подождите, пожалуйста, не переходите в режим радио. А как насчет 230-го федерального закона, статьи 9 пункта 1? Не распространяется на меня, да? Анна Сергеевна, я вам уже ответила на ваш вопрос. Нет, вы мне не ответили. 230-й федеральный закон, вам знаком? Подождите. Подождите с долгом, не убегайте так далеко. Статья 9, пункт 1. При привлечении иного лица для осуществления действий по возврату просроченной задолженности кредитор обязан в 30-дневный срок уведомить заемщика путем направления заказного письма с уведомлением о вручении либо курьером под подпись, либо иным способом, предусмотренным соглашением между кредитором и должником. Знакома вам такая статья вообще, нет? Анна Сергеевна, письмо по вашему адресу вам направлялось 22.08.2019 года. Впервые об этом слышу. Если вы мне подскажете трек-номер письма, то мне будет проще его найти на почте. По какому адресу вы проживаете на данный момент? Я не могу обсуждать свои персональные данные с посторонними людьми. По какому адресу вы проживаете? Еще раз повторяю, свои персональные данные с посторонними людьми я не могу обсуждать. У кредитора есть все мои данные. Письмо по вашему адресу было направлено. Трек, номер письма, пожалуйста, в таком случае назовите. Такую информацию я вам не могу предоставить. Почему? Давайте поговорим. А почему вы не можете мне предоставить такую информацию? На каком основании вы уклоняетесь от ответа? На каком основании вы уклоняетесь от ответа сейчас? Анна Сергеевна, я вам ответила на... Нет, вы не ответили, я спрашиваю, трек, номер письма, почему вы не обладаете такой информацией? По вашему адресу проживания было направлено письмо. Почему вы не обладаете информацией о трек, номере письма? Это же основное. Анна Сергеевна, я... Чтобы я могла воспринимать всерьез. По вашему адресу проживания было направлено письмо. Прекрасно, трек, номер его назовите мне. Если вы его еще не получили, тогда... Ожидать. Но вот в таком случае я буду с нетерпением ждать. Нет, мы не будем разговаривать по поводу какого-то мифического долга, потому что пока письмо мной не получено, для меня вы посторонние люди, а с посторонними людьми я не имею привычки обсуждать свои финансовые вопросы. Понятно. Того, что вы на данный момент уклоняетесь, сумма вашего долга... Но вы тоже уклоняетесь от того, что вы уклоняетесь на данный момент от простого ответа на простой вопрос, ваши способности к взысканию не вырастут ни в коем случае. Анна Сергеевна, вы готовы к конструктивному диалогу? А вы знаете, что такое конструктивный диалог? Анна Сергеевна, вы готовы к диалогу? А вы знаете, что такое конструктивный диалог? Да, мы знаем. И а что вы это? Готовы к нему? А что это такое? Анна Сергеевна, я вижу, вы не готовы с этим пообщаться, как эта плата, я уже фиксировала. Вы, видимо, готовы. Сумма вашего долга будет увеличена. Вы почему не отвечаете на элементарные вопросы, барышня? Вы не обладаете абсолютно простыми знаниями, не обладаете. Вы не знаете, что такое конструктивный диалог? Вам просто написали на бумажке так говорите, вы говорите, да? По какой причине вы не отвечаете на вопросы, которые вам задают? Ровно по той же, по которой вы не отвечаете на мои вопросы. Отказ я вам зафиксировала, настраивайтесь на общение, принимайте звонки. Счастливого пути, пока. Здравствуйте. Слушаю. Анна Сергеевна? Она самая. Меня зовут Смирнов Сергей Сергеевич, эксперт отдела взыскания, компания Smart Credit. Звонки записываются. Звони по факту нарушения условий договора в одностороннем порядке. Почему до сих пор не оплатили? Находится 58 дней просрочки. Ну, зачем вам платить? У вас же лицензию отобрали. Лицензию у нас отобрали? Ну, конечно. Да что вы говорите? А что, это неправда? А вы не в курсе? Ну, правда, но в курсе, что если у вас остался перед нами долг, вы обязаны его платить. О чем вы говорите? Так я хочу, чтобы вы в суд сходили. Что вы хотите? Чтобы вы в суд сходили. В суд пошли с вами? Да. Но не мы с вами, а по отдельности. Ну, я понял. А что вы скажете в суду? Ну, что там вы, может... 58 дней рассчитаться. Я там уже разберусь, что мне сказать. Да нет, ну как, вы не можете заработать... Ой, вы так нервничаете, вы прям запыхались. Нет, я не нервничаю. Ну, а тогда нет, говорите спокойнее. Я спокойно с вами разговариваю. Да я слышу прям спокойствие, так и хлещет со всех сторон. Говорю, не хочу вам платить, что? Потому что у вас лицензию отобрали. Что у вас случилось, скажите? Не хочу вам платить, потому что у вас лицензию отобрали. Третий раз повторяю. Да что вы. А ранее у вас масса причин, чтобы оплачивать. У вас астма, может быть? Я зря потешаюсь? Ой. Или что с вами? Нет, смотрите, знаете, давайте я с вами другой ракурс разговор построю. Смотрите, альфа-самца, давайте включите. Как служба безопасности нам сообщила, что вы нам указали недостоверные данные. Вы с 30 апреля не работаете. Все-таки в компании, вы по старой доброй традиции отправитесь, да, заявление на меня писать? Ну, отправляйтесь. Счастливого пути. Я вам сразу говорю, просто в случае предоставления заведомо ложных и анкетных данных... Ой, да перестаньте. Я прекрасно знаю, что вы на каждого компания своего должника, на каждого ходите и напрягаете, отвлекаете вот полицию, отвлекаете полицию, отдел. В унисон поют. Что? Вы что говорите? Вы себя слышите? Вы себя слышите? Вы себя слышите? У вас припадок? В общем, если в течение двух часов данный долг не будет погашен, мы ваш договор передаем в юридический отдел. Все, сразу передавайте, не ждите, потому что я не буду вам платить, потому что у вас лицензию отобрали. Недостоверные данные в анкете. Кто бы говорил, нарушители закона отмывали доходы, уголовники практически. Вы меня услышали? Нет, не слышала, конечно же. Не слышали? Не слышала. Ну все, Анна Юрьевна, два часа пошло, не минуты позже, я проверю. Бегу, проверялка. Да. Алло. Здравствуйте. Слушаю. Добрый день. Мария Андреевна, верно? Верно, кто спрашивает? Очень приятно. Меня зовут Долгова Дарья Алексеевна, это Национальная служба взыскания. Телефонного разговора у нас ведется. Мы работаем на основании агентского договора и предоставляем интересы на ОПКБ. Звоню вам в отношении вашего финансового обязательства. Что у вас с оплатой? Почему вы такое долгое время оплату не производили? Дарья, а вы не подскажете, почему вы любопытствуете моими финансовыми вопросами? Потому что у вас финансовые обязательства есть. Микрофинансовая организация «Кредит 911». Вы приобрели себе финансовые обязательства. А вы в курсе, Дарья, что мне на официальном уровне неизвестно ни об отношениях «Кредит 911» с ПКБ, ни о ваших отношениях с ПКБ? Угу. Я поняла вас, но вы можете зайти на наш сайт. И что я там увижу? На наш сайт можете зайти, вам там будут предоставлены все, абсолютно все документы, которые вам необходимы. Также там за регистрацию дается скидка. То есть, если вы впервые зашли на наш сайт, зарегистрировались, вам дается скидка. А какие, подождите, то какие могут быть документы на сайте? Это не документы. Ну, вы зайдете в свой личный кабинет, то есть вы зарегистрируетесь. Я вас вообще ничего не знаю. Нет, подождите, меня не устраивают никакие кабинеты. Вся юридически значимое сообщение у нас отправляются заказными письмами. Какие документы? О чем вы говорите? В электронном виде. Угу. То есть, хорошо, ладно, вам направят документы. Ну вот когда направят, я их получу, ознакомлюсь, тогда мы с вами и обсудим все возможные пути решения вопроса. До этого момента переговоры невозможны. То есть если вам придут документы, то вы действительно готовы оплачивать все финансовые? Я готова поговорить изначально, а потом посмотрим. Поговорить, но не конечно, оплачивать. Потом посмотрим. Посмотрим. Вы сначала документы пришлите, требования, а потом... документов – это очередная отговорка, потом правильно понимаю? Поговорим, когда я документы получу. Вы нет, пока что для меня посторонние сейчас, люди. А для вас сейчас это отговорка, чтобы не отправлять мне уведомления? Может, у вас их просто нет? Нет. Документов каких-то? Нет. Копия договора цессии, копия там агентского договора. Уведомление вам было направлено, когда нет, ваше уведомление, дело было передано. Уведомление от вас меня не интересует. Если от вас, я вам поясняю. Только смотрите, смотрите, спокойно, слушайте меня и не перебивайте. Я вас образовываю бесплатно сейчас. Мне нужно первым делом копия договора цессии между кредит 911 и ПКБ. Потому что кредит 911 уведомление мне прислал, уведомлению от ПКБ я не верю, мне от него нужна копия договора цессии. Это раз. А после этого, когда я получаю копию договора цессии, ПКБ мне направляет уведомление о привлечении иного лица, то есть вас, для осуществления действий по возврату просроченной задолженности. Если вы мне направляете, а не ПКБ, то вы мне присылаете копию агентского договора. Только в таком формате мы сможем с вами начать переговоры. Все понятно? Mm-hmm. Все понятно, да. Отлично. Но в итоге-то, я так понимаю, вы не платили свои финансовые обязательства с самого начала, потому что вы ждали, пока вам кто-то будет звонить, и вы будете требовать с них документы, правильно? Вы хотите начать переговоры, или вы сейчас пытаетесь оказать на меня психологическое конечно, воздействие? Хорошо. Но тогда нет, я для вас что, не... всю полезную информацию уже вам огласила. Что вам непонятно сейчас? Хорошо. Адрес регистрации тогда, куда направить документы? Вы если купите, вы являетесь каким-то правоприемником, мои персональные данные не менялись. В телефонном режиме я свои персональные данные не обсуждаю ни в коем случае. То есть, ну а как я должна вам направить документы, если я не если знаю? Если вы на самом деле являетесь правоприемником, то у вас мои персональные данные, в том числе и мой адрес регистрации, есть. Если у вас нет моего адреса регистрации, значит, у меня большой вопрос, кто вы такие и откуда вы взялись. Я вас поняла, но только будто ваша финансовая организация нам не предоставила данную информацию. То есть вместо вашей регистрации у нас абсолютно нет. Если вы отказываетесь говорить, то вы сами сейчас вот оно как. Но тогда присылайте, значит, у нас с вами договора невозможно. Потому что я впервые слышу, чтобы микрофинансовая организация при передаче договора по цессии не предоставляла такие данные, как адрес регистрации должника. А как вы меня будете искать? Как вы на меня в суд будете подавать? Куда? В какой суд вы пойдете? Вы будете информацию говорить или нет? Нет, конечно, куда не буду. Нам документы направлять? Если Скорее, у вас нет моего адреса регистрации, значит, вы мошенники. И мне с вами разговаривать вы не о чем. Нет, я не ошибаюсь. Я в этом уверена. Я в этом уверена на 100%. Мне это не интересно. Не нужно мне навязываться. Я вам все сказала. Вы навязываете сейчас. Вам все сказано, но вы все не унываете. Ну, конечно, потому что вы требуете от нас документы. Я вам говорю, давайте вам пришлем документы. А я вам еще раз повторяю. Если у вас был, у вашего там ПКБ, был договор цессии за кредит 9.1.1, невозможно, чтобы кредит 9.1.1 не передал вам, вашему ПКБ, мои персональные данные. Если не передал, значит, либо не было никакого договора о цессии, либо, если он был так халатно составлен, я вообще не вижу причин для того, чтобы платить. Вы не сможете, не имея адреса моего моей регистрации, вы, не имея адреса моей регистрации, не сможете подать на меня в суд. Зачем мне тогда платить? Угу. Вон как. Хорошо, я вас поняла. Угу. Я знаете, информацию все укажу, так что отлично. Вы отказываетесь назвать свой адрес. Конечно, укажите. Укажите обязательно. Вы сейчас мне предоставили очень интересные новости, они меня радуют.